— Это от природы, — уныло согласился гость, почему-то стыдясь признаться, что он вообще никакого ИСУ не знает, и ушастость Кязыма ему совершенно ни к чему, и непонятно, зачем он здесь сидит, в ожидании каких-то геологов, когда уже давно мог пообедать в доме у своих родственников. В это время мать Камы вышла из кухни, неся в переднике кукурузу. — Цып, цып, цып! — раздался ее голос. Озаренная солнцем, полная, уютная, она стояла посреди зеленого двора в своем сером домотканном платье, и со всех сторон к ней бежали куры, петухи, поспешали, как бы стесняясь своей тяжеловатой неловкости, индюки. Золотистые горсти кукурузы, просверкнув на солнце, падали в гущу квохчущих птиц. В птичьем хозяйстве большого дома было два карликовых петуха и две карликовые курицы. Карликовые петухи, ростом не больше цыпленка, были такие злые и отчаянные, что большие петухи всегда отступали перед ними. Вот и сейчас карликовый петух, озлившись на большого рыжего петуха, отогнал его в сторону. Каме было смешно видеть, как большой петух улепетывает от карликового петушка. «Наверное, маленькие петушки такие злые от того, что они маленькие», — подумала Кама. Она попыталась сопоставить жизнь петухов с жизнью взрослых людей, но не смогла, потому что в их роду не было людей маленького роста. Правда, отец был маленьким, но он не был злым, он только не любил лентяев. И потом, отец был сильным, так что его можно было считать и не маленьким. Наседка, до этого дремавшая, прикрыв крыльями всех своих цыплят, сейчас, услышав гомон куры и поняв, что хозяйка их кормит, привстала, как бы с трудом вспоминая свое прошлое обычной курицы и не вполне понимая, почему ее сейчас держат привязанной к колышку. Цыплята стали списком выбегать из-под нее, рассеянно поклевывая муку, и внезапно, сиротливо задумываясь, словно так и не могли решить, где им было лучше. Внутри яйца или здесь, на земле. Когда все цыплята выскочили из-под курицы, наседка перестала вытягивать голову в сторону гомонящих птиц, возможно, наконец поняв, почему она здесь привязана, и как бы осознавая, что и в этом ее положении есть свои преимущества, стала спокойно клевать муку. Кама никак не могла понять, каким образом наседка ухитряется спрятать под своими крыльями целых 15 цыплят. Это же надо! Сначала некоторые цыплята взгромождались на курицу, другие прямо лезли под крылья, неловко толклись там, попискивая, но потом постепенно все успокаивались. Те, что сидели верхом на курице, соскальзывали с нее и тоже лезли под крылья. И сперва казалось невозможным, чтобы все цыплята уместились под наседкой, но она, пошевеливая растопыренными крыльями, находила для них все новые и новые места и, наконец, полностью укрывала всех, словно и не было никого, и только временами доносилось из-под нее сонное попискивание. Вот и сейчас. Цыплята, вяло порезвившись на воле, снова полезли под крылья матери. Каждый раз, видя, как цыплята один за другим исчезают под теплыми крыльями наседки, Кама чувствовала, что на ее глазах произошло необъяснимое чудо. Она еще не понимала, что в мире нет ничего вместительней крыльев любви. Но и не понимая, она и сейчас, при виде наседки, на ее глазах, укрывшей под крыльями всех цыплят, ощутила восторг, как бы предчувствие праздника жизни. Восторг этот требовал какого-то выхода, и она, схватив малыша, стала целовать сочную темень его больших глаз, припухлые веки, крепкие щеки, очаровательные ушки. Кемальчик, ничуть не разделяя ее восторга, пыхтел, сердился, отбивался ручонками. Неизвестно, сколько бы она еще тискала малыша, но взгляд ее случайно встретился с насмешливым взглядом Сандро, и сердце у нее ёкнуло. «Сейчас дразнить будет», — испуганно подумала Кама, — «да еще при чужом человеке». Он ее уже подразнивал из-за того, что она так привязалась к малышу. И каждый раз он говорил одно и то же, и каждый раз это кончалось слезами.